«Рад видеть вас живой!» – проговорил Янур, благодаря своему росту без особых проблем, глядя на меня поверх головы воинственно настроенной Доры. «Спасибо!» – поблагодарила я. Янур замолчал, явно не зная, как продолжить разговор в присутствии постороннего человека, и я поспешила прийти к нему на помощь, умирая от любопытства. Что же именно привело ко мне бывшего палача? Неужели одно лишь желание нанести визит вежливости? «Дора», – проговорила я, обращаясь к спине компаньонки, поскольку она все так же мрачно буравила взглядом Янора, словно ожидая от него в любой момент какой-нибудь гадости. «Ты не могла бы оставить нас наедине?» «А стоит ли?» – засомневалась Дора. «Тришенька, я бы на твоем месте...» «Все в порядке», – поспешила я ее оборвать, испугавшись, что Дора из лучших побуждений ляпнет какую-нибудь бестактность и обидит гостя. Сказала с нажимом: «Иди, если что, я позову». «Я буду рядом», – предупредила Дора и в последний раз смерила Янора грозным изучающим взглядом. Тот в ответ лишь старательно растянул губы, изображая приветливую улыбку и явно полагая таким образом хоть немного смягчить сердце суровой женщины. Получилось, если честно, отвратительно. У меня аж мороз по коже прошел от этой гримасы. Словно голодному медведю показали сочный, аппетитный кусок мяса. Дора тоже вздрогнула и покосилась на меня. Я глазами показала на дверь, намекая, что кое-кто только что собирался уйти, и компаньонка смирилась. «Если что, кричи!» Громким шепотом проговорила она и величавой походкой двинулась к выходу. Янор с любезным поклоном открыл перед ней дверь, но Дора сделала вид, будто не заметила этого. Спустя пару мгновений мы остались наедине. Хотя я не сомневалась, что Дора уже приросла ухом к стене, по своему обыкновению подслушивая. «Вы не против?» спросил Янор, и, не дожидаясь моей реакции, прищелкнул пальцами. Тотчас же по стенам комнаты зазмеились знакомые лиловые зигзаги заклинания, не пропускающего звуки. «Вы тоже маг?» – не удержалась я от закономерного вопроса. «В общем-то, не совсем», – уклончиво отозвался Янур. «Так, выучил пару фокусов». Я удивленно вскинула брови, совершенно неудовлетворенная его ответом. «Кажется, он темнит». Янор и раньше ронял туманные намеки, что магия ему не чужда. Но какая именно? На боевого мага или некроманта он не похож. На целителя тем более. Какая-нибудь узкая специализация? Возможно, но я с трудом представляла себе, к примеру, артефактника, вынужденного зарабатывать себе на жизнь убийствами, пусть и узаконенными. Зачем магу становиться палачом? Любой человек, обладающий хоть каплей дара, без особых проблем найдет себе куда более приятную и простую работу. Поэтому Янор пошел на это точно не из-за нужды в деньгах. Да что там, я вообще не представляла, с какой стати Янор некогда посвятил себя столь кровавому ремеслу. На изверга или садиста, получающего удовольствие от страданий своих жертв, он как-то не похож». Пока я размышляла над столь странными обстоятельством, Янор подвинул к кровати стул и осторожно сел на него, напряженно прислушиваясь, не хрустнет ли тот под его немалым весом. И лишь убедившись, что не рискует оказаться в самый неожиданный момент сидящим на полу в обломках мебели, немного расслабился. Вновь приветливо мне улыбнулся. «Янор, не обижайтесь, пожалуйста, но перестаньте корчить такие страшные рожи», серьезно попросила его я. «Хорошо, я постараюсь». Неожиданно покладисто согласился он и замер, устремив на меня неподвижный взгляд. «Еще немного, и я заикаться начну», пробурчала я, недовольно передернув плечами от невольного холодка, пробежавшего по позвоночнику. «Янор, хватит играть в гляделки. Что для вас я должна попросить у Себастьяна?» «Вы очень проницательный, Беатрикс». Янор моментально оставил свои безуспешные попытки создать приятное выражение на лице и вновь превратился в хмурого верзилу. И, если честно, так он выглядел намного лучше. «Ничего удивительного, вы не первый мой гость за сегодняшний день», я пожала плечами и с тяжелым вздохом добавила. «Полагаю, что и не последний». «И кто же меня опередил?» С искренним любопытством спросил Енор. «Или это секрет? Впрочем, не говорите, я сам догадаюсь. Полагаю, это Кайл, верно?» «Да». Я удивленно кивнула, пораженная такой прозорливостью, и не удержалась от лукавого замечания. «Видите, вы тоже весьма догадливы». «Скорее наблюдателен и, смею надеяться, неплохо разбираюсь в характерах». Енор польщенно улыбнулся. «Слепой бы заметил, что Кайл влюбился в дочь Валенсии. Боюсь, ему придется нелегко. Яблочко от яблони, как говорится». «Намекаете, что она унаследовала способности матери?» «Почему намекаю?» Енор насмешливо хмыкнул. «Говорю прямо, а я ведьма, причем темная, черпающая силу из смерти. Да, пока она не убивала, но долго ли это продлится? Ее всю жизнь будет терзать мысль, как многого бы она сумела достичь, если бы отдалась во власть своего дара. А сожаление об упущенных возможностях хуже яда, медленно разъедающего внутренности приговоренного к долгой мучительной смерти». Я гулко сглотнула, не ожидая настолько красочного сравнения. С невольным любопытством смерила бывшего палача внимательным взглядом, силясь разгадать, не является ли внешность душегуба и разбойника с большой дороги лишь удачной маской. «Ум и образованность не скроешь». Точнее, Енор, по всей видимости, не видит особой необходимости это делать. Иначе не рожался бы так. Кем же он является на самом деле? Енор наверняка разгадал причину моего интереса, но никак не отреагировал на него. Лишь безмятежно смотрел на меня, ожидая, когда я соизволю продолжить разговор. «Везет мне на людей с загадочным прошлым», – наконец сказала я, пристально наблюдая за выражением лица собеседника. «Только одну тайну разгадаю, сразу же две новых появляются». «Я понимаю, что именно вас беспокоит, но при всем моем уважении к вам предпочту промолчать». Енор с демонстративным равнодушием вздохнул. «Беатрикс, существуют секреты, которых лучше не знать. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь». «Да уж, сложно не согласиться», – пробормотала я. «Но хватит об этом». «Итак, вы пришли просить меня о чем-то. И что вас интересует?» «Себастьян был в ярости, что я не сумел сохранить вам жизнь», — сразу же ответил Енор, не испытывая никакой ложной скромности или стеснения, как Кайл до него. «Я ему сильно обязан. Только не спрашивайте, чем именно. Одно скажу, естественно, не в денежном плане. И если он пожелает получить с меня тот давний долг, в общем, ничем хорошим для меня это не закончится. Поэтому я прошу, чтобы вы уговорили его не горячиться. Да, ваша смерть моя вина, но второй такой ошибки я не допущу». «Почему вы говорите про мою смерть?» – спросила я. «Получается, вы знаете, что произошло на самом деле и чем пришлось пожертвовать Себастьяну, чтобы меня спасти? Ведь тот же Кайл был уверен, что я просто сильно пострадала». «Нет, Себастьян мне ничего не говорил». Енор покачал головой. «В этом не было необходимости. Беатрикс, у меня особые отношения со смертью. Я чувствую ее лучше, чем голодная собака, спрятанный кусок мяса». Я ожидала каких-либо пояснений, но Енор замолчал, видимо, не желая продолжать эту тему. «Ну хорошо». Недовольно пробурчала я, несколько устав от всех этих недомолвок и туманных намеков. «Предположим, я попрошу Себастьяна смягчиться, и вы считаете, что он послушает меня?» «Да». Енор криво усмехнулся. «И не надо кокетства, Беатрикс. Вы прекрасно понимаете, что раз он отдал Альтису часть своей души, лишь бы спасти вас, то вы для него необычное увлечение, а нечто большее». «Смею вам напомнить, что...» Начала была я с затаённым раздражением. «Интересно, почему все так уверены, что меня и Себастьяна связывают какие-то отношения?» Но не успела закончить фразу, поскольку Енор нетерпеливо махнул рукой, обрывая мое гневное возражение. «Да, да, я помню», – проговорил он с сарказмом. «Про вашу помолвку и про прочие обстоятельства. Только и вы не забывайте, что для Себастьяна ваше кольцо... ничего не значит. Да что там? Будь вы даже замужем и с кучей детишек, ему было бы все равно. Он из породы тех людей, которые всегда добиваются желаемого и не ведают вкуса поражения». «Ну-ну», — ядовито фыркнула я, — «все когда-нибудь случается в первый раз». Енор состроил такую скептическую физиономию, что мне моментально захотелось влепить ему пощечину. «Да как он смеет сомневаться в моих моральных качествах?» «Давайте останемся при своих убеждениях», – торопливо сказал бывший палач, видимо, уловив кровожадный блеск моих глаз. «В конце концов, речь не о том. Итак, Беатрикс, вы поможете мне?» «А что мне за это будет?» – так же в лоб спросила я. Наверное, не стоило задавать вопрос настолько грубо, но в конце концов я не нанималась чужие проблемы решать. Ладно, Кайлу я согласилась помочь, поскольку мне стало его жалко, но Янора-то я почти не знаю. Да и наше знакомство нельзя назвать приятным. С чего вдруг мне затевать трудный разговор с Себастьяном и терпеть его скабезные шуточки ради постороннего, по сути, человека? «А что вы хотите?» Так же вопросом на вопрос ответил Енор. Я опешила. «Ничего себе торг пошел! Действительно, а что мне потребовать от него? Денег? Как-то низко, если честно. Одно дело просто бескорыстно помочь, а совершенно другое – перевести наше общение в некое подобие рынка. Все будет зависеть от того, что вы способны мне предложить», – уклончиво проговорила я. Енор еще несколько секунд продолжал смотреть на меня, а затем запрокинул голову и громко от души расхохотался. Да так, что если бы комнату не опутывало заклинание, зазвенели бы оконные стекла. «Простите, Беатрикс!» Немного отсмеявшись, сказал он, заметив, что я не поддержала его в немного неуместном и странном порыве веселья. «Но согласитесь, это было забавно. Этак мы рискуем не один час торговаться, ни к чему в итоге не придя. Давайте так. Вы замолвите перед Себастьяном словечко за меня, а я потешу ваше любопытство и пополню вашу коллекцию зловещих тайн». «Вы расскажете всю правду о себе?» На всякий случай переспросила я. Даже не ожидала столь щедрого предложения, если честно. «Нет», – поспешил вернуть меня с небес на землю Янор, все еще улыбаясь. «Я поступлю лучше. Я заметил, что между вами и Дейлой существует определенного рода соперничество за мужчину. Чем больше знаешь о противнике, тем легче с ним сражаться. Поэтому я предоставлю вам полное ее досье». Я беззвучно ахнула. Ого, как подлетели ставки в этой игре! Что скрывать, это было очень и очень заманчиво. Явно, что прошлое Дейлы таит в себе много сюрпризов. И что скрывать, эта противная девица порой доводит меня до состояния бешенства своим вызывающим поведением. Было бы неплохо вызнать ее слабые места. Нет, я более чем уверена, что не воспользуюсь полученной информацией во вред Дейле. Но некоторые вскользь оброненные намеки помогли бы осадить вредную девчонку и показать ей, что не стоит меня трогать. Но, с другой стороны, не слишком ли это низко? Матушка любила говаривать, что истинная дворянка должна быть выше грязных сплетен и пересудов. Сама, правда, при этом не упускала возможности обсудить с многочисленными подружками какую-нибудь новоприбывшую в столичное высшее общество. Медленно добавила я и решилась. «Ай! Да будь что будет, информация никогда лишней не бывает. Я ведь не собираюсь шантажировать ею Дейлу, право слово». «Согласна», — сказала я, и в темных глазах Янора промелькнул хищный огонек. «По рукам!» Бывший палач встал и с подчеркнутой вежливостью наклонил голову. Затем выпрямился и прохладно проговорил. «Если Себастьян забудет о моей промашке, то на следующее же утро вы получите подробнейший доклад о прошлом вашей соперницы, и лишь от вас будет зависеть, как именно распорядиться новыми знаниями». «Не беспокойтесь, я не собираюсь использовать эти сведения ей во вред», — заверила я Янора, уловив в его тоне осуждающие нотки. «Волноваться надо не мне, а Дейле», — флегматично пожал плечами мой собеседник. «Но я надеюсь на ваше благоразумие. Помните, в любви и на войне все средства, конечно, хороши, но лучше худой мир вместо доброй ссоры». «Вы сегодня просто кладезь пословиц», — Не удержалась я от ехидной реплики. Енор как-то загадочно усмехнулся, поклонился мне и распахнул дверь, напоследок легким движением руки, развеяв лиловую дымку заклинания. Как и следовало ожидать, в коридоре обнаружилась Дора, которая, видимо, все это время безуспешно пыталась услышать, о чем же мы разговариваем. Грузная женщина не ожидала такого неожиданного появления перед собой Енора, поэтому с трудом удержалась на ногах, когда лишилась опоры. «Осторожнее!» Енор вежливо подхватил ее под локоть, уберегая от возможного падения. Укоризненно цокнул языком, с немалым сарказмом добавил. «Совсем вы себя не бережете!» Дора внезапно покраснела, чуть ли не до слез, засмущавшись, как девица из хорошей семьи, застигнутая строгим отцом за поцелуем с красавчикой-слугой. «Да я так!» – замямлила она, силясь оправдаться. «Просто мимо проходила!» «А тут вы дверь распахнули, ну и...» «В своем доме вы вправе делать что угодно!» Оборвал ее Енор, чуть поморщившись. «До свидания!» И ушел. Спустя несколько секунд до меня донесся звук входного колокольчика, показывающего, что бывший палач действительно покинул мое скромное жилище. А Дора все это время потрясенно смотрела ему вслед, обернувшись в сторону лестницы. «Ты что?» С улыбкой спросила я, заметив на ее лице странное мечтательное выражение. «Неужто влюбилась с первого взгляда?» «Небеса с тобой, Триша!» Мгновенно очнулась от своей задумчивости Дора и неистово замотала головой. «Придумаешь тоже! У него же морда, как у каторжника! Да и я уже не в том возрасте, чтобы о таких глупостях думать!» А я в этот момент почему-то вспомнила так неудачно закончившееся для меня расследование. Интересно, Себастьян обмолвился, что наиболее частая причина черной лихорадки – сглаз. А ведь дочь Доры погибла именно от этой болезни. Но какому магу могла перейти дорогу моя верная компаньонка? Я открыла была рот, чтобы рассказать об этом Доре, но тут же закрыла. Нет, не стоит. Мы никогда не касались в наших многочисленных разговорах этой темы. Я прекрасно знала, насколько она болезненна для женщины, потерявшей своего единственного ребенка. Не стоит бередить ей сердце своими откровениями, лишь причиню ненужную боль. Но у себя в голове я сделала очередную заметку. Надо бы разузнать про прошлое Доры. Забавно. Оказывается, работа на Себастьяна имеет одну очень интересную побочную особенность. Начинаешь притягивать к себе всевозможные тайны. Казалось бы, что от меня может скрывать верная Дора, которая прожила рядом не один год подряд? А нет, и в ее прошлом имеются темные пятна.